Часть первая. Отправные точки. Есть три вещи, которые должны делать профессионалы. Лечить, учить, убивать. С остальным справятся и дилетанты. Внимание! Пост 7. Наружки 33. Объект вышел из дома. Идет по двору в направлении южного въезда. Принял пост 7. Объект вижу. Наружка 33 первому 2. Объект без машины. Сопровождаем пока мы. Возможно, объект будет ловить попутку. Ждите сигнала. Передвижной 2. Наружки 33. Вас поняли, ждем. Я наружка 33. Объект спускается в метро. Передайте наружке 8. Пусть встречают. В ближайшие 30 минут буду без связи. На троллейбусной остановке толпился народ. И Андрей решил не ждать. Себе дороже. Электрическая гусеница, звеня по асфальту цепочками заземлителей, ползет с черепашьей скоростью. Из-за пробок. От остановки к остановке. Внутри толкучка. Раскаленный салон, задраенные из зимы люки. Останевшие от духоты потные пассажиры. Нет уж, лучше пешком. Если не слишком торопиться, то до метро можно дойти минут за 15. Правда, придется топать по солнечной стороне. Ну да ничего. Московское лето еще не взялось жарить на полную катушку. Пока даже приятно прогуляться по солнышку. Да и через аллею всегда можно крюк сделать. Жиденькая листва чахлых тополей обеспечит какую-никакую тень. Почему-то вспомнился Стоунхедж. Прошлую ночь Сибирь снилась, тундра, вертолеты. А теперь Британия, рассвеченная золотисто-розовыми, прикосновение рассвета громады Стоунхеджа. Андрей недовольно покачал головой. Стареть, что ли, начал? Бойцы вспоминают минувшие дни или просто потому, что второй день подряд стоит ясная солнечная погода. Нормальная, в принципе, для начала июня. Но после двух недель бесконечных дождей и уныло-серой мглы над головой хочется пробежаться, как мальчишка по высыхающим лужам, впервые в этом году порадоваться по-настоящему летнему теплу. Народ уже начал разоблачаться. Мужская часть населения шествует по городу в легких рубашках, вытирая потные лбы и лысины разноцветными платками. Слава богу, дело пока не дошло до пляжных шорт, вошедших в городскую моду с подачи раскованных американцев. Но если такая погода продержится хотя бы недельку, точно замелькают на улицах багамы тропических расцветок. Оглядываться, конечно, уже не будут, привыкли. Но, прямо скажем, среди джунглей мегаполиса, среди стекла, асфальта и бетона, мода пляжей Малибу смотрится по-идиотски. Слабый же пол, как водится, пустился во все тяжкие, подставляя солнечным лучам шею, плечи, ноги, живот. Да, аварий сегодня явно прибавится. Мужчины по неопределимой своей природе, вместо того, чтобы следить за дорогой, больше будут на девушек заглядываться. Выходит, и к лучшему, что машина закапризничала. Пока в сервисе стоит, целее будет. А началось все совершенно неожиданно. Что называется, на пустом месте. Вчера Андрей обещал заехать к отцу, но, к сожалению, чуть припозднился на работе. Выехал уже после 6 и, как результат, влетел в пробку на Садовом. На полчаса не меньше. Привычно замариновался в чадящий бензиновым перегаром железный монолит. Машины двигались еле-еле. Асфальт казался мокрым в дрожащем мареве разогретого солнцем и моторами воздуха. Лакированные борта и хромированные бамперы слепили глаза. Несколько тачек на не первой свежести уже загорали у обочины с поднятым капотом. Из закипевших радиаторов клубами валил пар. Была бы хотя бы магнитола, музыку послушал бы или новости, а так сиди и смотри, как загипнотизированный в одну и ту же точку. Как бы не заснуть. И голова раскалывается, подлюка. Денек тогда на работе тот еще выдался. Хотя когда это в туристическом бизнесе летом расслабуха была? Русского человека ни терроризм, ни война, ни болезни не испугают. Главное, чтобы дешево и море недалеко. Но ничего. Сейчас только кольцо проскочить до самого начала проспекта Мира, а там по новой эстакаде разгонимся километров за 100, рванем с ветерком, как заправский формульный болид. Андрей лениво давил педаль, машина, дернувшись, проползла несколько метров и снова приходилось сжать на тормоз. И вдруг, после очередного рывка, разом легли все стрелки на приборной панели. «Что?» Сзади требовательно посигналили. Андрей вдавил аварийку, однако клавиша не зажглась. Не защелкало и реле. Тишина. Похоже, всю электрику выбило напрочь. И надо же такому случиться. Ладно, была бы аварийка. Ладно, была бы только аварийка. Доехал спокойно бы до дома, там и разобрался. Но ведь теперь ни стоп-сигналы не работают, ни поворотники. Любой гаишник на ура придерется. Да так, что и сотни не отделаешься. Не говоря уже о том, что в такой пробке без стопов взад получить легче легкого. Еще и виноват будешь. Бывшая отцовская шестерка, которую Андрей по укоренившейся привычке называл «синенькой», особенно часто его не огорчала. Хотя лет ей уже немало. Сначала отец проездил на ней почти год, потом подарил сыну на защиту диплома. Да и сам Андрей за рулем уже без малого 6 лет. Так что жаловаться нечего. Наши машины столько же живут, разве что в музее под стеклом. Впрочем, все от ухода зависит. Вызвав новый хор возмущенных гудков, Андрей кое-как съехал на обочину. Из проезжавшей мимо обшарпанной «Волги» с двумя рулонами рубероида на крыше высунулся потный дачник. «Ну ты, чайник, аварийку вруби!» Андрей выбрался из машины, поднял капот. Коробка с предохранителями давным-давно утратила свой первоначальный цвет. Крышка засалена настолько, что притрагиваться к ней не хотелось. С трудом преодолев вполне естественную брезгливость, Андрей потыкал пальцем в предохранители, без всякой надежды заглянул в кабину. Лампочка аварийки так и не зажглась. С трудом разыскав в барсетке визитку автосервиса «Vaz Home», Андрей вызвал эвакуаторов. Хорошо, что довольный клиент вручил ему недавно дисконтную карту, а то сейчас 3 шкуры содрали бы за вызов в час пик, да еще на переполненное Садовое. «Да, что-то с электрикой. Стрелки легли и все, молчок. Аварийка, поворотники, ничего не работает». «Нет, фары не пробовал. Сейчас, секунду». Фары тоже не горели. Андрей несколько раз пощелкал рычажком дальнего света безрезультатно. «Не работает. Хорошо. Жду». «Нет, никуда не уеду». «Подожду, что ж теперь?» «Только учтите, здесь пробка, ваши просто так не проедут». Пока ждал эвакуаторов, позвонил тому самому клиенту, старшему механику ВАЗ Хоума. «Олег, привет. Андрей говорит». «Андрей...» собеседник замялся, явно перебирая в уме все 300 знакомых Андреев. «Из Евротура». «А, добрый день, Андрей. Какие проблемы?» «Да понимаешь, я тут встал ни к селу, ни к городу посреди Садового. Электрика вся целиком отрубилась. Вызвал ваших, жду вот. Через пару часиков к тебе привезут. Ты уж посмотри, ладно?» «Не вопрос, конечно. Небось, со схемой намудрили, как я и говорил. Вот и выбило чего-нибудь». «Зачем надо было ту сигналку ставить? Предупреждал же». «Предупреждал, спорить не буду». «А что сделаешь? Подарили вот, куда ее девать-то?» «Да и поначалу все в порядке было. Я в Суздаль успел съездить по конторским делам». «И че, все нормально было? Электрика не гасла?» «Да, все окей». «Ладно, ты извини, я по сотовому звоню. Приеду забирать, тогда и пообщаемся». «Конечно, конечно». «Сам твою тачку погляжу, никому не доверю. Завтра звякну, что и как, лады?» «Договорились, все, пока, пойду ваших встречать». Дождавшись эвакуаторов, Андрей поймал машину, спускаться в метро сил не было. Дома позвонил отцу, извинился, рассказал все и обещал подъехать буквально на днях. А потом его быстро сморило, даже не успел проспекты посмотреть. А ведь специально с работы прихватил, чтобы прочитать повнимательней. Контора планировала открыть автобусный тур однодневку в Суздаль. Андрею поручили изучить качество местных экскурсбюро, стоит с ними заключать договора или лучше своих гидов подготовить. Для того и гонял в древний город на прошлой неделе. Надо отчет писать, а в офисе под силу разве что Юлию Цезарю никому больше. Тяжело одновременно печатать что-то осмысленное и разговаривать сразу по 3 телефонам. А теперь и дома не получилось. Заснул без задних ног. Ночью снилась Сибирь, бескрайний сине-зеленый ковер под брюхом надсадно ревущего транспортника. Зато проснулся отдохнувшим. Бодрый такой получился Андрей Игоревич, старший менеджер Евротура. Просто держись. Да и настроение вверх поползло. Стоило только на улицу выйти. Солнышко припекает, но не сильно. Скорее ласково. Голоногие девчонки кругом так и шастают. А те сорвиголовы, что на роликах, помимо пролетать в такой дежонке, держите меня четверо. А им чего? Каникулы. Везет, блин. А кому-то опять надо переться в душный офис, сидеть там в окружении вечно трезвонящих телефонов, разбирать почту без конца, отсылать и принимать факсы. Бррр. Метро, правда, подкачало. Духота, жара, запахи все, какие надо. И никакая новомодная Рексона не помогает. Народу набилось, как сельдей в бочке. Будто бы именно сегодня, сейчас, вся Москва плюс сразу все гости столицы решили спуститься под землю. Все 14 миллионов. Специально гады ждали, пока Андрей соберется в метро. Добро, мол, пожаловать, дорогой. На работу он приехал изрядно помятым. Но настроение не растерял, даже клиентам отвечал приветливо, на курьеров не рычал и не жалел, что, как обычно, про себя соответствующих пеших прогулок въедливому начальству. Но долго радоваться не удалось, не дали. Ведь весь повышенный тонус разом сошел на нет, стоило только позвонить девушке из автосервиса. «Андрея Игоревича, пожалуйста». Голосок хоть и красивый, но какой-то холодный, безэмоциональный, прямо снежная королева. Ее величество снизошли пообщаться. «Да, я слушаю». «Добрый день. Вас беспокоит из автосалона «ВАЗ Хоум». Вчера в ваш технический центр был доставлен автомобиль марки «ВАЗ-21063». И пошла. Теперь уже не снежная королева, а чистый соловей. Какие неисправности были заявлены? Каким тестом машина подвергнута, какие новые неисправности обнаружены, и Андрей понял, что сейчас его будут разводить на деньги. Вот прямо сейчас, после магических слов, примерная стоимость работ... «Девушка, скажите прямо, сколько?» Королева, сбившись с мысли, на секунду замолчала, и Андрей с тоской подумал о гримасах русского бизнеса. Стандартная практика автосервисов. Приезжает автолюбитель масло в тачке поменять, а его тут же, запугивая аварией... Уговаривают перебрать двигатель, коробку, поставить новый аккумулятор, хорошо, если не кузов. Объясняться с мисс Холод Андрею не хотелось. Он еще надеялся сохранить остатки хорошего настроения. «Простите, а Олег сейчас на месте?» «Секунду, я узнаю». В трубке пару раз щелкнуло, примерно с полминуты попищала невыносимая однотонная мелодия, гимн эпохи офисных АТС, после чего снежная королева снова объявилась на том конце провода. «Извините, но его сейчас нет, на выезде. Передать, чтоб с вами связался?» «Да, пожалуйста». Олег перезвонил только в конце рабочего дня, когда Андрей уже собирался уходить. «Ну, я тебе скажу, повезло, что вчера тачку пригнал. С электрикой-то проблем быстро поправили. Там мелочевка была, минут на 40 работы. А на досуге я еще и ходовую решил посмотреть. И чуть инфаркт не заработал. Ты, Андрей, по краю ездил. Еще 2-3 дня, и правая шаровая полетела бы нахрен. Трещина такая, что на честном слове все держалось. Хорошо, если подломилась где-нибудь во дворе при развороте. А если на трассе, представляешь, костей бы не собрали. Но ты не волнуйся, заменим, подчистим. Все будет как новое. Завтра к вечеру я отзвонюсь, расскажу, как дела продвигаются». Мастер отключился. А Андрей так и застыл на месте с телефонной трубкой в руке. Ведь он как раз собирался, выскочив наконец из пробки, втопить по эстакаде на полную, километров под 100. Услужливая память быстренько подбросила соответствующие моменты кадр из любимой «Формулы-1». Вот по финишной прямой проносится сверкающий болид, крупный план с боковой камеры выхватывает бешено вращающееся колесо. Андрей живо представил на его месте знакомую синюю шаху. На полной скорости машина неожиданно оседает на правую сторону, неуправляемую шестерку моментально срывает со своего ряда, и она крутится в ворохе фиолетовых искр. Юзом пролетает разделительную полосу. Мгновением позже в борт синенькой бьет многотонный, похожий в своей неудержимости на носорога мерседесовский джип. Удар отбрасывает легковушку на обочину. Машина скрежещет правым бортом по бетонному отбойнику и застывает неподвижно, смятая, искореженная, раздавленная чудовищными перегрузками. Все вокруг застывает, скрипят тормоза. Лишь медленно, неестественно медленно катится по мостовой оторванное колесо. Падает, еще минуту качается из стороны в сторону, наконец замирает. Да. Короткие, резкие гудки привлекли внимание. Андрей положил трубку на место. Телефон немедленно затрезвонил снова, но подходить не хотелось. А он еще по поводу электрики переживал. Взад, мол, дадут, виноват будешь. А оплатить никакой страховки не хватит. Так выходит, та самая мелочевка в схеме, про которую Олег говорил, ему жизнь спасла. Андрей с усилием потер лоб, откинулся в кресле, не обращая внимания на трезвонящий телефон. Вот так. Живешь-живешь, а какая-то мелочь, которую ты просто не в состоянии учесть, а то и просто знать не знаешь, уже готовит тебе пропуск на тот свет. Неудивительно тогда, что люди в религию с таких дел ударяются. Волей-неволей начнешь верить в божественное провидение. Лучше всего в буддисты записаться, чтобы на все смотреть со спокойным фатализмом. Какие, мол, проблемы, если после смерти все равно червяками переродимся? Ощущение липкого и реального страха притупилось. Привычное ироническое отношение к жизни взяло верх. Андрей покачал головой, почти с усилием хмыкнул. Тоже мне буддист, поздно рыпаться. Раньше надо было, в Японии еще, когда шанс такой представился. Там, конечно, синтоизм больше в почете, но и буддистов немало. Что ж зевал, надо было. Вот то-то и оно. Когда прижмет старуха с косой, все мы такими верующими заделываемся. Либо дорого посмотреть, а до того... Ладно, хватит нервы трепать попусту. Что толку пугаться-то, если не случилось и теперь уже не случится? Если бы... Как в детстве дразнились, если бы до кобы во рту выросли бы грибы, и был бы не рот, а целый огород. И вообще, домой пора.